Глава 5. Не успели на договоре о распуске СССР высохнуть чернила, а на просторах бывшего Союза потребовались в первую очередь телохранители. Для новых хозяев жизни, плюнувших на совесть и хапнувших оставшиеся на миг бесхозными жирные куски от некогда общего пирога, у одних в охрану демонстративно шли качки, хотя и в клубных пиджаках, но с соловянными глазами, другие предпочитали иметь под рукой откровенно военизированные подразделения в пятнистой униформе. Юрию Викторовичу Богдановичу друзья почти на полном серьезе посоветовали заиметь для защиты собственного тела женщину. И обязательно молодую, красивую. Пусть даже она ничего не умеет, но ты последи за психологией киллера, убеждали его. Как правило, они молодые ребята. Глаз, конечно же, невольно ляжет на девушку рядом с тобой, а рука непроизвольно пойдет за глазами. Пальцы судорожно дернутся от зависти, и ты жив, что и требовалось доказать. Женщина в гробу, ну, значит, ей не повезло. Не родись красивой. Шутки шутками, но янтарному королю Калининграда не иметь профессиональной охраны было бы неприличным. Вроде бы, как бы ты и не имеешь ничего за душой, ежели не боишься, что тебя закажут. Быть новым русским без угроз и парней за спиной так же неавторитетно, как разъезжать на дешевых японских автомобилях и носить корейско-турецкие вещи. Калининград — окно в Европу, а не задний выход в Азию. «Я сам ухлопаю любого, кто станет на дороге», — посмеивался Богданович на все эти разговоры. Но однажды, в конце совещания, Григорий Григорьевич, вице-президент по должности и главный прораб на карьере по сути, пригласил из приемной худощавого, на первый взгляд, флегматичного парня. «Посмотрите кандидата, Юрий Викторович. Максим Трофимов в бойцовских кругах имел кличку «Белая звезда», служил в спецназе главного разведуправления. Что он умеет?» Словно кандидат не стоял рядом и не слышал вопросов, устало спросил Богданович своего подсуетившегося зама. «Сам?» Помассировал подбородок, щеки, нечаянно задел поцарапанный нос, поморщился от боли. Ранка появилась 3 дня назад, после чего, собственно, и возник в офисе разговор об охране. Но не признаваться же было каждому, что на нос покушались не конкуренты и даже не женщины. Все обстояло намного банальнее. Исполнился год любимому коту Балтики. И Богданович решил отметить юбилей друга по-королевски, выпил в ресторане свои 200 граммов под свежих улиточек с лимоном, потом заказал рижский торт, дома воткнул в него зажженную свечу, посадил Балтику напротив и стал учить задувать огонь или хотя бы гасить пламя лапой. Вместо свечи под когти ошарашенного именинника и попал нос хозяина. «Что ты умеешь?» — словно переводчик или ретранслятор переадресовал Григорий Григорьевич вопрос телохранителю, спокойно оглядывавшему офис. «Все», — пожал тот плечами. Присутствующие в кабинете сдержанно улыбнулись. Ну, они-то знали, как набивают себе цену те, кто не имеет мозгов делать деньги самостоятельно. «Все», — спокойно повторил кандидат. Раздумывая над испытанием для самоуверенного новичка, Богданович взял с вазы яблоко, но поднести его ко рту не успел. Трофимов в стремительном вихре взвился в воздух, ногой выбил из рук зеленый кругляш, сам, оттолкнувшись руками от стола, сделал сальто и не только успел встать на ноги, но и поймал падающее яблоко. Посмотрел на него, как лисица на колобка, принялся молча сжимать в кулаке, брызнул сок, сквозь пальцы, словно через мясорубку, полезли зеленые ошметки. Богданович как замер от неожиданности, так и остался сидеть с открытым ртом. Остальные машинально спрятали руки за спину, словно боясь повторения чего-либо подобного с ними. Заполняя паузу и давая время экзаменаторам прийти в себя, Белая Звезда вытащил из кармана носовой платок, вытер руки, не дождавшись решения за это время, достал нож, поискал глазами цель. Собравшиеся невольно последовали взглядами за ним и уставились на плечо шефа, на котором новичок, по всей видимости, узрел пушинку и собрался проткнуть ее насквозь. «Не надо!» Остановил чистку костюма и даже на всякий случай прикрыл собой начальника, кругленький Григорий Григорьевич. Он привел охранника, он и отвечает за последствия, а рекомендованный ему Трофимов оказался еще более резвым, чем ему рассказывали. Богданович отодвинул своего вице, спокойно посмотрел на спецназовца. «Сколько хочешь получать? Я бы хотел, чтобы вначале вы проехались со мной по городу». Выставил свои условия Трофимов, словно в кабинете решалась не его судьба, а зарплата шефа. Присутствующие замерли в ожидании реакции. А больше всего Григорий Григорьевич, который мог оказаться вышвырнутым вслед за наглецом, быстро, безумно быстро Новая Россия переплюнула социализм в вопросах подобострастия перед начальством. А тут какой-то реликт из тех прежних времен качает права. Но ничего, нормальная оказалась реакция у президента, даже заинтересованная, давшая перевести дух заместителю и успокоившая остальных. «Давай проедем». Трофимов привез кавалькаду с будущим подзащитным на кладбище. Мимо надгробий из останков самолетов и морских катеров провел всех на современную недавно открывшуюся аллею, где под роскошными мраморными плитами нашли упокоение самые крутые городские авторитеты, братки и бизнесмены, убранные конкурентами. С фотографий на пришедших смотрели молодые, все как один улыбающиеся и некогда наверняка довольные жизнью парни. «Я понял», — отреагировал Богданович. Провел взглядом по фамилиям многих знакомых ему людей, которых не смогли защитить ни миллионы, ни слава и авторитет в уголовном мире. До некоторых плит даже дотронулся рукой. «Увеличиваю ставку вдвое против того, что намеревался дать в начале». Первую неделю Юрий Викторович откровенно любовался профессиональной работой телохранителя, не забывая подхваливать и себя за дальновидность и сдержанность. Начал Трофимов с секретарши, пересадив ее не так, как ей удобно, вдали у окошка, а чтобы находилась рядом с дверью начальника. Не защита, конечно, но дополнительные препятствия, в случае чего. Затем проверил чердак здания, вылез на крышу, сбил с нее скобы, зацепившись за которые можно было спуститься к окну шефа на лагах. Лично забрался в канализационный люк, расположенный во дворе офиса, вычертил схему подземных коммуникаций, закрыл и опломбировал его. Уж неизвестно под каким предлогом, но посетил в доме напротив все квартиры, из окон которых могли дотянуться до офиса взгляд или выстрел. Установил камеру наблюдения у входа в здание и вывел экран в приемную, обязав секретаршу следить и за ним. Та взвыла, но не громко. Благосклонность шефа к новичку пугала, но заставляла подчиняться. А Трофимов все шел дальше и дальше, вплоть до того, что уговорил Юрия Викторовича купить вторую личную машину с затемненными стеклами. И теперь с работы, деловых переговоров или дружеских вечеринок автомобили приезжали одновременно, разъезжаясь в разные стороны на первом же перекрестке. А когда телохранитель составил списки самых крутых в городе, а затем съездил в милицию и представился начальнику отделения, это вначале удивило, но потом понравилось Богдановичу. Откуда навык? Не смог он скрыть своего удовлетворения. Иду от обратного. Что и как делал бы сам, задумав или получив заказ убрать вас? Не глубоко ли берем? Не такая уж я персона. Подразумевая обратное, попытался покрасоваться Богданович. Опасность желательно прогнозировать и, по возможности, отдавать ее милиции, а не подставляться героически под нее самим, — мягко возразил Максим. — Разумно. А теперь я хотел бы услышать от вас о всех возможных недоброжелателях по коммерции и по личной жизни. — Таких вроде не осталось. Кто был, тот сплыл. Несколько туманно и загадочно усмехнулся президент. — Есть! — без доли сомнения и на этот раз жестко, категорически не согласился Трофимов. — Вас опять свозить на кладбище? Были они одногодки, и, не попади в зависимость друг от друга при определенных обстоятельствах, могли бы и дружить, крутить общие дела, ездить в одни сауны и вызывать одних девочек. Но взаимных интересов, кроме защиты тела, пока не находилось, да и не испытывали в том особой нужды. Потому и старались держать ту дистанцию, которая установилась в самом начале. Один платит другому до тех пор, пока жив. Поэтому безопасность охраняемого выгодна обоим. Подобный расклад проверился достаточно скоро. Заподозрив что-то неладное после одной из вечеринок, Трофимов пустую машину отправил по домашнему адресу шефа, а тому предложил переночевать у себя. «На товарища Сталина тоже покушались?» — в задумчивости произнес подвыпивший, расслабившийся Богданович. Поездка на кладбище все же подзабылась. Вокруг его персона не происходило ничего опасного, что оправдывало бы высочайший гонорар телохранителю, а в офисе шептались о вышедшем на первой роли новичке все громче и нелицеприятнее. Правда, потом выяснилось, что это были инсценировки товарища Берии, желавшего поддержать свой авторитет. Сказал и посмотрел в зеркальце, где в узкой блестящей полоске отражались глядящие вперед глаза охранника. После этих слов они сузились, но верный себе Трофимов от комментариев воздержался, лишь посмотрел на часы. — Извините, моя служба у вас на этом закончилась. — Остановитесь, пожалуйста. Вежливый на словах. Тем не менее, сжал колено водителю так, что тот, если бы и хотел двигаться дальше, не смог бы пошевелить ногой. — А вам счастливо добраться! — в зеркальце, не обернувшись, пожелал Богдановичу. Тот дернулся на заднем сиденье. — Что за выпендрешь? Но потом усмехнулся и даже прикрыл глаза. — Скатертью дорога! Тот, кто платит, не должен никому. — Больно уж самоуверен. Осторожно внес свои 5 копеек в общее недовольство телохранителем водитель, растирая затекшую ногу. Но первый и пожалел, что взялся подыграть общественному мнению, когда буквально на следующем светофоре их взяли в коробочку 2 БМВ, их водители через приоткрытые окна показали ему и Богдановичу: «Съезжаем на обочину и останавливаемся. И без шуток!» «Остановись», — согласился вмиг протрезвевший Богданович. Он еще надеялся на свое имя или, в крайнем случае, на недоразумение. Но пистолет перезарядил, и о Трофимове тоже вспомнил. «Слишком открытым оказываешься, когда никто не сидит на переднем сиденье». «Хорошая ночь», — начали издалека вышедшие из машин водители. — Ясно, центровые основные остались пока в машине. — А еще лучше беседы при ясной луне. — Как насчет поговорить по душам? Ответить Богданович не успел, хотя, если откровенно, еще не придумал, как вести себя, открывать стрельбу на поражение первому, уходить на скорости или все же выяснить, кто и чего от него хочет. Чуть сзади затормозила «Волга». Такси. Из нее вылез Трофимов. Оценив ситуацию, скрестил руки на груди и остался стоять поодаль. — Вы что-то о погоде? — смог теперь со вздохом облегчения переспросить Богданович. Водители уловили перемену в настроении жертвы, безошибочно оглянулись на того, кто придал ей уверенность. Максим чуть покачивался, но не от скуки или нервности, а на всякий случай разминая ноги. Уловить смысл в этом движении телохранителя, а тем более понять и оценить его, налетчики не смогли. Традиционно пригрозили: «Езжай, куда ехал!» «Езжайте, куда ехали!» — эхом повторил Трофимов. «И вам ничего не будет!» Если самоуверенные испытывают наслаждение от страха противника, то вывести их из себя можно только наглостью. В другой раз Максим наверняка бы не стал накалять обстановку, а тем более доводить дело до угроз, но стоявшие перед ним были совершенно незнакомы ему, а их вид и намерения не сулили дружеского пикника на лужайке. Поэтому, чтобы узнать врага, и нужно было идти на сближение. Курс молодого бойца в спецназе. Засада всегда опаснее открытого боя, а в капкане и медведь становится не страшнее мышонка. Но пристальнее всех за развитием событий наблюдал из машины Богданович. За себя почему-то в этот миг он особо не волновался, наверное, потому что и в самом деле еще ни разу его вот так не останавливали и не угрожали. А Макаров с патроном в стволе уверенно тяжелил руку. Зато пришло время проверить в действии свой живой бронежилет Трофимова. Хотя даже если сейчас выяснится, что в каратистских трюках белой звезды содержатся лишь крики «Дзя!» и его отделают как котлету, Максим останется в телохранителях за интуицию. И что не бросил, оказался в нужное время в нужном месте. «Мы ждем». Не тронулись с места водители, хотя и посмотрели непроизвольно на свои машины, где сидели заказчики встречи, вместо беседы вынуждены теперь наблюдать за перепалкой. Но снова повторилось эхо, и снова в единственном числе: «Я жду». «Что?» Руки в карманы, где наверняка таились более весомые аргументы в споре, опуститься не успели, хотя водители и вознамерились это сделать. Не белой звездой, но черным метеоритом Трофимов пролетел через крышу одной из БМВ, сделал в воздухе шпагат, но не ради красоты и цирковых аплодисментов, а чтобы одновременно ударить в челюсти обоих собеседников. Получилось все равно изящно и красиво, а потому неправдоподобно. Даже для Богдановича, который что-то подобное видел в самый первый день знакомства. Но тогда нога телохранителя просвистела у носа. А сейчас водители, мотая головами, пытались встать с обочины. Единственное, теперь ничто не мешало противнику добраться до оружия. И они вновь потянулись за ним в карманы. «В машину!» — приказал своему водителю Максим. «Когда жизни угрожает опасность, станешь молиться и на холопа». «Ко мне домой!» — продолжал распоряжаться жизнями Трофимов, командуя водителем и не думая спрашивать совета у президента. В убогонькой однокомнатной квартирке с разнокалиберной мебелью вначале плотно задернул шторы, потом лишь поставил на пол ночник и включил его. Водителю, поглядывавшему на часы и телефон, предложил отдельный вариант. «Если хочешь, можешь добираться домой, но без машины». Тот задумался, но пока вскипал чайник, запросился в собственную кровать. Проводив его взглядом в окно и дождавшись затем телефонного звонка о благополучном прибытии, Трофимов немного расслабился. Даже вытащил бутылку коньяка. «Первый раз в моей хибаре нельзя не отметить». «Снимаешь?» Президент решил, что после случившегося у них появились все основания перейти на «ты», и первым дал сигнал к этому. «Авось с вашей помощью куплю когда-нибудь собственную», — Не заметил или не принял подарка телохранитель, больше занимаясь сервировкой побитого по углам журнального столика, чем отношениями с шефом. — Купишь. — Завтра же, — расчувствовался Богданович. — Спасибо, только я люблю зарабатывать деньги, а не брать их в долг. Как заработаю, так куплю. — Слушай, что ты такой гордый? Не мешает в жизни? Зато гордые могут оставаться свободными и независимыми. А это для меня важнее. Но я ведь от чистого сердца, в знак признательности, а не... У нас нормальные деловые отношения, — продолжал упрямствовать Трофимов. Впрочем, усилий для отказа ему прилагать не приходилось. Крутился себе и крутился у стола. И пусть они остаются такими же. Если Богдановича в голосе телохранителя поразила убежденность в своей незыблемой правоте, то в себе он снова отметил неприятные штрихи. Охранник продолжает ставить условия, и он вынужден в который раз подчиниться им. «Выпьем!» — сминая раздражение, потянулся он к бутылке. «Только смотри, чтобы успел заработать, а то вот возьму и махну жить в Австралию. Почему-то захотелось туда». После первой, без тоста и обязательств, рюмки Богданович тут же наполнил по второй. Придерживая свою стопку за разлапистое донышко, прием из фуршетной практики, когда в одной руке нужно удержать и тарелку, и бокал, прошелся по комнате, остановился у серванта, заполненного в большинстве своим книгами по Востоку. Перед ними лежала косичка с вплетенной красной лентой, и Богданович даже потрогал ее пальцами. Настоящая. Повернулся к телохранителю. «Если верить легенде, красная нить ведет к золоту Колчака?» — пояснил тот. «Куда?» «К монастырскому тайнику, где в 20-х годах последними белогвардейцами спрятаны остатки царского золота». «А почему ты тогда здесь, а не там?» «Не особо верю. Да и не так все просто, как кажется на первый взгляд». «Нет, расскажи». Богданович вернулся в кресло, обновил в рюмках спиртное. «Да было бы что», — махнул рукой Максим. «Нет, я здесь гость, а гостю нельзя отказывать», — продолжал настаивать Богданович. Скорее для того, чтобы завершить неожиданно возникшую тему, Трофимов быстро проговорил. Где-то между Владивостоком и Хабаровском действовал в свое время мужской монастырь, через подземные ходы которого колчаковцы уносили остатки золота своего атамана. Чтобы оторваться от красных, пришлось несколько ящиков со слитками замуровать под землей. — Откуда знаешь? — Богданович и не пытался скрыть волнение и заинтересованность. Осторожно проверил. — Наверное, сказки? Телохранитель пожал плечами. — Может, и сказки. «Ну, говори, говори!» — не желал расставаться с тайной гость. Максим опять пожал плечами, потом, как о ненужном лично ему, рассказал. «Человек, который прятал золото, отдал мне перед смертью свою косичку с обозначением тропы. Слушай, едем в Хабару!» Богданович перевел взгляд на сервант. Даже вновь встал, чтобы убедиться в наличии косички. «А как же Австралия?» Трофимов отпил глоток, дотянулся до апельсинной дольки, издали с прищуром посмотрел на президента. «Как легко взять богатого в руки!» «Успеем!» — уже начал распоряжаться будущим Юрий Викторович. «Уезжать нужно с деньгами! Нищих нигде не любят!» «Спасибо, но...» Я люблю и признаю реальности, тем более, что вместо монастыря там сейчас военный санаторий и что-то сверхсекретное противовоздушное, я уже узнавал. Не подпустят и близко. Жаль. Богданович на этот раз даже приподнял косичку за замасленную ленточку. А то бы в один присест. Ладно, где спать уложишь, начальник? Вам на диване. А ты, конечно, как гордый и деликатный на полу. Не привыкать. На этот случай у меня спальный мешок имеется. Извините за неудобство, но лучше проснуться живым на помойке, чем навеки уснуть в шикарном гробу. Так говорил один мой знакомый в спецназе. Простите за натурализм. Ничего, я полностью согласен с вашим другом. До президента наконец дошло, что Трофимов так и не принял сближение, и он вернулся к традиционной форме общения. Да и насчет списка потенциальных врагов и конкурентов. Вы правы, его обязательно нужно составить. Утром займемся. Перед сном Богданович еще раз, но теперь уже тайно, когда Максим умывался в ванной, внимательно осмотрел косичку. Даже провел пальцем по красной ленточке, то подныривавшей под пучки реки, то тянущейся по дну краю, то перехватывающей сразу всю косичку. И долго потом ворочался. «Непривычно?» — почти угадал Максим. Юрий Викторович чистосердечно соврал, тут же поверив в придуманное. «Кот дома один. Не впервой, конечно, ему, но каждый раз жаль». Надо кому-то отдать, что мучить животность. Возьмешь? Он продолжал чувствовать и считать себя хозяином, и потому путался в обращениях. Нет, у меня за спиной только то, что могу защитить и сберечь. Счастливый. А здесь... Богданович не стал развивать тему, поворочился еще немного и, наконец, притих, услышав его мерное дыхание, позволил себе закрыть глаза и Максим.